А вот идет стайка ребятишек, и каждый дисциплинированно держится за вытянутый канатик, передний конец которого в руках у самого крепкого, а задний у воспитательницы, бдительно следящей за караваном. Тут же увидишь активистов, бойскаутов старшего возраста в ярких оранжевых жилетах, какие обычно носят дорожные рабочие. Они регулируют движение транспорта, открывая зеленую улицу школьникам. Но это тем, кто живет рядом со школой. Других же развозят специальные автобусы. Когда они останавливаются и дети выходят из них, вспыхивают два крупных красных огня. Для идущего транспорта это строгий знак предупреждения. Пока водитель не увидит, что ребенок вошел в дом или встречен родителями, он не тронется с места. До той поры никто не имеет права объехать автобус ярко-желтого цвета с крупной надписью на бортах «Школа». Это не только похвальная дисциплинированность, но и особая мера предосторожности. В последнее время в Соединенных Штатах Америки много случаев краж детей. Они стали настоящей американской трагедией. В витринах магазинов, на экранах телевидения, на бумажных и пластиковых пакетах, которые собирает покупателю продукты продавец, даже на молочных пакетах, особо тиражированных и расходящихся в миллионном количестве, напечатаны портреты детей, надпись «Пропали» и просьба откликнуться, обращенная к тем, кто, может быть, видел их живыми. Действуют подпольные силы, которые организовали преступный бизнес торговли детьми. В одних случаях их скрывают определенное время в тайных домах, ждут, пока они подрастут, а затем направляют в порнографический бизнес. В других переправляют за границу, где их ждет участь боев, прислуги в состоятельных домах. Многие попадают на панель, становятся call girls, девушками, вызываемыми на свидание по телефону. Попадают такие дети и в некоторые бездетные семьи по спецзаказу. Полиция призывает родителей сохранять бдительность на улицах. Особенно опасны парковки у торговых центров в воскресные дни, когда там нет служащих. Собирается множество машин. Преступнику, заманив ребенка, легко скрыться в бесконечном потоке транспорта. Никому не пожелал бы я увидеть такую сцену на одной из подобных парковок. Родители оставили ребенка с собакой в автомашине, чуть-чуть приоткрытым окном. Этого было достаточно для похитителей. Ребенок исчез. Не смог защитить его и верный друг, скуливший в машине. Когда на крик матери собралась толпа, она увидела, что женщина была на грани помешательства. Семья освящена особым культом у американцев. Как правило, в состоятельных семьях взрослые дети, после того, как женятся или выходят замуж, разъезжаются и покидают отчий дом. Они спешат завести свой собственный, но связь родителей с детьми не прекращается. Даже если они оказываются в разных городах, их свидания не так уж редки, и особенно в праздничные дни, которые принято отмечать всем вместе. Обычно молодые направляются к старикам непременно с подарками, но их тоже ждет сюрприз, куверт в доме родителей. Особенно подчеркнуто соблюдается этот ритуал в День матери или День отца, который ежегодно отмечается в Соединенных Штатах Америки, в Рождество и другие праздники. В воспитании ребенка неизменным считается приучение его к труду с раннего возраста. В пригороде Чеви-Чейз, где живут состоятельные американцы, можно видеть, как дети расчищают газоны у дома, подметают улицу, помогают родителям укладывать мусор в пластиковые мешки, которые подберет утром специальная машина. И в этом состоятельном районе, в обеспеченных семьях, немало подростков, которые охотно идут на почасовую работу, особенно во время каникул. Свои деньги — это и престижно, и удобно. Кино, мороженое, мелочи туалета. Закусочный «Макдональдс» Девочка ловко отстукивала пальцами по клавишам кассы компьютера.